Нередко бывает, что именно последние дают для воспитания учеников больше всего. Если вы не можете обеспечить мальчика хорошим учителем, дайте ему человека с изуродованной психикой, либо экзотичного неудачника, но ни в коем случае не плохого унылого педагога. Вот тут-то и проявляется преимущество частных школ над государственными. Они могут, не вдаваясь в объяснение, держать у себя в штате нескольких образованных психов. Ребята любили меня за деревянную ногу, чье громыхание по коридору загодя предупреждало о моем приближении, так что курильщики, лодыри и в небесах витатели, не надо путать две последние группы, могли не бояться, что их застанут врасплох. Трость стала моим непременным спутником, я отказывался от нее только ради самых торжественных случаев, и все здравомыслящие ученики безоговорочно предпочитали удар тяжелой палкой по заднему месту официально принятой мере наказания тоскливым дополнительным заданием. Мои педагогические приемы привели бы в полный ужас любого школьного психолога, однако я знал мальчишек и знал свой предмет, что очень быстро начало сказываться на экзаменационных результатах. Бой Стоунтон тоже подвязался на образовательном поприще. Объектом образования являлась Леола. Я виделся с ними достаточно регулярно и мог оценить, насколько успешно движется дело. Бой желал превратить ее в образцово-показательную жену молодого, восходящего к зениту светила на небосводе сахарной промышленности. Работая быстро и упорно, он успел уже застолбить себе участки в производстве безалкогольных напитков, карамели и кондитерских изделий. Он блистательно применял методику, настолько простую, что ее не грех и описать. Бой брал в долг $5000 на 4 месяца и организовывал маленькую единоличную компанию. Имея для подстраховки собственные 5000, он без труда рассчитывался с кредиторами. Затем он брал в долг 10000 и тоже вовремя расплачивался. Действуя таким манером, он быстро заслужил репутацию надежнейшего делового партнера, ведь все долги возвращались им точно в срок, но никогда преждевременно, что лишало кредитора возможности получить дополнительную прибыль. Банковские управляющие души не чаяли в юном предпринимателе, но вскоре он порвал отношения с филиалами и стал брать кредиты в центральной конторе. Всеми обожаемый херувим горнего мира финансов, он нуждался в жене, способной помочь ему вырасти до полновесного, применим ли этот термин к ангельским чинам, ангела, а со временем и как можно скорее и до архангела. Поэтому Леола брала уроки тенниса и бриджа, научилась не называть свою служанку девушкой, даже когда вокруг никого не было, и не заводила детей, ибо время еще не приспело. Хорошенькая, как никогда прежде, она освоила достаточное количество расхожих фраз и мнений, чтобы умственно беседовать на любую тему, какую могли затронуть приятели Боя. Мужа она обожала, но немного и побаивалась, ведь он был такой умный, такой красивый, такой решительный. Думаю, Леолу всегда озадачивала, как это вышло, что она его жена. В 1927 году Бою подвернулась первая из его потрясающих удач. Одна из тех случайностей, вернее, лучше именовать их синхронизмами, которые всегда приходят на помощь честолюбию. События, одним толчком поднявшие его в высшие сферы, и не на время, а навсегда. Бой сохранил связи со своим полком и регулярно участвовал в учениях. По его собственным словам, он уже подумывал о политике, а связи в ополчении могли обеспечить немалое количество дополнительных голосов. И когда принц Уэльский решил прокатиться по Канаде, кто, как не лучащийся молодостью Бой Стоунтон, с его энергией, представительностью и массой других превосходных качеств, был достоин войти в число сопровождающих? И не только сопровождающих по Торонто, но и на всю поездку наследника британского престола от моря до моря. Я видел лишь крошечную часть этого великолепия, когда высокий гость удостоил своим посещением нашу школу. Она находилась под королевским попечительством, так что принц не мог не включить ее в свою программу. Мы, учителя, вырядились ради такого случая в мантии и капюшоны. Солдаты королевского корпуса стрелков вышагивали, как заводные игрушки, оглушительно орали приветствия и падали в обморок от жары. А щупленький потомок короля Артура, короля Альфреда и Карла II, милостиво обратился к собравшимся с краткой речью. Я блистал крестом Виктории, пришпиленным к мантии, а потому был представлен моложавому принцу персонально, однако в моей памяти сохранился не столько он, сколько бой Стонтон, бывший, вне всяких сомнений, самой яркой фигурой этого сборища. Прошлый воспитанник школы и адъютант принца — это был для боя великий день.